По рядам вновь зашелестели шепотки, когда в сопровождении длинных фигур в темных плащах в зал завели хвоста. Тот немного даже похудел в обществе дементоров. Впрочем, ему полезно. Пита посадили в кресло на некотором отдалении от меня. Тот испуганно пискнул, когда на нем захлопнулись кандалы. И как этот трус мог столько лет притворяться нашим другом? Неужели Сириус раньше был настолько слеп? После порции сыворотки правды, тот погрузился в какой-то странный транс, монотонно отвечая на вопросы председателя. От слов бывшего друга мне становилось мерзко. Если Сириус чувствовал к нему гнев, то я ощущал к крысе лишь презрение. Наконец, обессилевшего хвоста увели. Он подтвердил все мои слова. Однако некоторые моменты в его речи заставляли задуматься. Впрочем, не сейчас. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы не сболтнуть лишнего. Для дачи показаний приглашается Кентон Бретт. Допрос продолжался около 2 часов. Было заслушано еще около 10 человек со стороны обвинения. Как раз по этим абсурдным нападкам. На все вопросы о кражах, грабежах, вандализме и прочем было достаточно лишь сказать: «я этого не делал». С остальным же было не так просто, особенно когда пошли вопросы об обстоятельствах побега и последующем. Но тут я благодарен Джеффри. Именно он согласовывал список вопросов, отсекая те, на которые нельзя было ответить пространными фразами, типа «скрывался», «прятался в доме». Единственной моей задачей было не дать вертлявому языку ляпнуть что-то, что можно было использовать против меня. Хвала моей предусмотрительности, я многое просто не помнил. Пригласили даже Элливандера, который проверил палочку моего прадеда на предмет использования непростительных заклинаний. Но Приори Инкантатим показала лишь защитные и бытовые чары, которыми я приводил свой дом в порядок. «Судебное слушание окончено», — провозгласила мисс Боунс, хлопнув молоточком по трибуне. «Пришло время для вынесения вердикта. Оправдан». Зал взорвался аплодисментами. Против, на удивление, не проголосовал никто. Единогласно. Хотя, все могло повернуться по-другому, совсем по-другому. Фух, меня отпустило только сейчас, когда цепи спали, я заметил, что был напряжен как натянутая струна. Но сейчас на меня свалилось громадное чувство облегчения. «Сириус, Сири», среди общего гвалта я услышал голос Люпина. «Не сейчас, братан. Я желал видеть рядом с собой лишь несколько вещей: бутылку виски, свежий воздух и мягкую кровать, после жесткого ложа в камере. Хотя я и провел там всего пару часов, да и без присутствия стражи Азкабана, все это навевало не самые приятные воспоминания. Так что ускоренным шагом я двигался по пути к свободе. Но как только я в сопровождении адвоката вышел за пределы зала, меня тут же обступила толпа журналистов. «Мистер Блэк, что вы чувствуете после стольких лет несправедливого приговора? Пару слов для пророка, мистер Блэк, собираетесь ли вы оспаривать решение суда в части?» «Мистер Блэк, мистер, пока что никаких комментариев», — выручил меня Джеффри, прочистив горло сонорусом. «Я уж было рычать на них хотел, авось отстали бы». На все вопросы мистер Блэк ответит на официальной пресс-конференции сегодня вечером. «Но, позвольте один вопрос». Не отставали надоедливые журналисты вплоть до площадки для аппараций. И только после того, как оказался в кабинете Томаса, я смог расслабиться, с облегчением завалившись на кожаное кресло. «Лил, принеси, пожалуйста, кофе», — окликнул Джеффри выглянувшую на звук аппарации девушку. «Сейчас», — та тут же скрылась, видимо, за кофе. «Все прошло, как мы и задумывали», — с намеком произнес адвокат, присаживаясь в кресло напротив. «Отдельные моменты можно будет обжаловать в апелляционном порядке, но надежды на справедливую сумму мало», — продолжил я за него. Тот пожал плечами. «Честно говоря, изначально я вообще не рассчитывал на компенсацию, даже такую. И ежу понятно, что министерство будет биться за каждый сикль компенсации и зубами уцепится за все прихватизированное имущество рода. Его возвращение – дело не одного дня, но, как мне думается, никто с этим не справится лучше, чем сидящий напротив меня старик. Вот ваш кофе», – улыбнулась мне Лил, протягивая большую чашку горячего напитка. «Мм, как пахнет. Хороший, однако, кофе, но я бы не отказался от чего-нибудь покрепче. Так, нервы полечить». «Я понимаю. В любом случае, свою задачу вы выполнили, оставшаяся часть денег уже сейчас будет переведена на ваш счет. Управляющий уведомлен, деньги поступят в течение часа», — произнес я, на что Джеффри довольно улыбнулся. «Еще бы, учитывая всю сумму в галеонах. но я бы хотел обсудить условия нашего дальнейшего сотрудничества. Разумеется, я взял на себя смелость подготовить типовой контракт. Томас вытащил из своей папки очередную кипу бумаг и протянул ее мне. Я внутренне вздрогнул. Сейчас начнется очередной торг. И кто сказал, что гоблины алчные? Акула, сидящая сейчас напротив меня, даст фору всей этой ушастой братии. Я отхлебнул из стакана, поставив его рядом с графином. На сегодня, пожалуй, хватит с алкоголем. Следовало все хорошенько обдумать. Встреча с журналистами прошла в штатном режиме. Я успел придумать ответы на возможные каверзные вопросы, продумать линию поведения. Сейчас мне приходилось играть роль всепрощающего Сириуса. Я не топил Дамблдора, хотя и несколько фраз должны были показать все недоумения, почему его верный соратник не был удостоен нормального разбирательства. Не хулил министерство, выразив благодарность за объективное рассмотрение дела в новом составе. Также ненавязчиво пропиарил Крауча за его помощь в разоблачении Петтигрю. Единственное, что я сделал, как и хотел, публично заявил о намерении принять главенство рода Блэк, что, на удивление, сопровождалось овациями. Сейчас уже никто и не вспоминал о той грязи, которую выливали страницы прессы на мою семью и меня. Для всех я был невинно осужденный герой, верный друг Поттеров. Надо будет как-нибудь отблагодарить Скитер за качественный пиар. Последним моим заявлением было выражение обеспокоенности судьбой Гарри, с которым я не виделся уже много лет. Гарри, сейчас, когда первоначальные дела были сделаны, осталось самое главное. Я решил забрать крестника к себе, а потом уже оформить все необходимые документы. Сейчас у меня были вполне себе обоснованные опасения, что бородач будет до последнего вставлять палки в колеса, что, собственно, он и продемонстрировал на заседании Визингамота. Нет уж, хватит. Пора забирать крестника из этой клораки, именуемой домом Дурслей. По закону сейчас я чист, да и были у меня кое-какие мысли о том, как все провернуть, чтобы не подставить себя. Проблема была только в том, как отреагирует сам Гарри на это предложение. Надеюсь, что положительно. Мой визит на Тисовую улицу был уже спланирован, однако важной фигурой в будущем плане был один довольно неприятный мне лично человек, который, впрочем, мне сейчас необходим, и на встречу с ним я сейчас собирался. «Как ты думаешь, Кричер, неплохо смотрится?» Я крутился перед зеркалом, пытаясь оценить свой шутовской наряд, почему-то стойко именуемый парадной мантией. За него я отвалил нехилую такую сумму в галеонах, и мадам Малкин уверяла, что я выгляжу в нем очень достойно. Но все эти платья, я бы все-таки предпочел магловский костюм. Превосходно, лорд Блэк. Леди Вальбурга бы гордилась выросшим сыном, и... Спасибо, Кричер, я знал, что могу положиться на твое мнение. Возможно, немного грубо оборвал я поток эпитетов, но если его не прервать, то это могло продолжаться очень и очень долго. Домовик соскучился по общению за эти годы, проведенные наедине с портретом. Нужно будет взять еще несколько слуг. Сейчас источник дома выдержит и не такую нагрузку. Как же много этих нужно. Только сделаешь одно дело, сразу же наваливаются другие. Мне срочно необходимы пара клонов. Ну, или толковых помощников. И где же их найти-то? Все сам, да сам. В общем, собравшись, я трансгрессировал в недавно арендованный домик в пригороде Лондона и уже оттуда активировал порт-ключ в Малфой Мэнор. Создатель этого артефакта постарался, так что перемещение было довольно комфортабельным. Один миг, и я уже возле красивой кованой ограды забора, на специальной площадке возле поместья. Малфой, как и я, не пренебрегал безопасностью. Каминную сеть очень просто контролировать. А давать потенциальным врагам доступ в поместье не стал бы даже самый глупый маг, не то, что Люциус. В этом же месте были и сигнальные чары, поскольку сразу же после моего прибытия с тихим хлопком передо мной возник маленький домовик в гербовой ливрее Малфоев. «Лорд Блэк, хозяин ожидает вас», — с поклоном произнес эльф. «Что ж, не будем заставлять его томиться, веди». Эльф заклинанием открыл ворота. Мигнула и пропала полупрозрачная дымка защитного заклинания, навешенная на ограду. Кстати, недавно стал замечать, что даже без артефактных очков, я начинаю видеть проявление магии. Что это, положительные последствия моего попадания, или магия рода дает о себе знать, не знаю. Кажется, придется очень и очень долго сидеть в библиотеке. Как хорошо, что есть место, где можно найти ответы практически на все. За это я семье очень благодарен. Еще бы каталог сделали какой-нибудь, было бы вообще замечательно, но и так сойдет. Пока я, погруженный в размышления, следовал вслед за эльфом. Мы уже пришли к входу. На пороге меня уже встречали. Нарцисса Блэк, теперь уже Малфой, выглядела совершенной. Идеальная осанка, стройная фигура в серебристом легком платье, красиво уложенные и подобранные платиновые волосы, льдистые глаза. Я запомнил ее не такой. Перед глазами вновь и вновь вставал образ улыбчивой девчонки без одного зуба, убегающей от струй воды, из палочки дяди Альфреда. Но память ведь запоминает лишь хорошие, верно? Рядом с ней, держа в руках черную дорогую трость с набалдашником в виде змеи, стоял Малфой. Блэк, усмехнулся блондинчик. Малфой, я постарался, чтобы мое лицо выражало лишь легкое дружелюбие. Занятия оклюменцией в этом сильно помогали. Кажется, ненависть Сириуса в какой-то мере передалась и мне. Лорд Блэк, нарцисса сделала изящный книксон, изобразив улыбку. Я внутренне поморщился. Все, как и подобает этикету, Вальбурга была бы довольна. Кто-кто, а нарцисса оправдала ее старомодное воспитание на все 100%. Леди Малфой, ответил я на приветствие полупоклоном, поцеловав воздух возле протянутой руки в белой перчатке. Я не ждал, что она бросится на меня с объятиями. Но лорд Блэк, серьезно, мы же семья. Все эти мысли проносились у меня в голове, пока я обменивался первоначальными расшаркиваниями с читой Малфоев и проходил в дом. Он, кстати, поражал своим убранством и величием. Всюду вазы, картины, украшения и традиционные цвета Слизерина, черный и зеленый, словно вновь попал в школьные подземелья. Итак, начал Малфой, когда мы прошли в гостиную, расположившись за большим столом. Нарцисса куда-то делась, и я остался наедине со змеем. Что вы хотели обсудить, лорд Блэк? Он специально выделил мой титул тонкой, чуть заметной иронией. Да, я надел кольцо, но, формально, без решения палаты лордов, главой рода я официально не стал. Вот только магии плевать на все эти решения. Мысленный приказ, и кольцо вновь сверкает гербом рода, в полной мере подтверждая мои права и притязания. Это представление длилось долю секунды, но, судя по немного расширившимся зрачкам блондина, он уловил. Обсудить я хотел вот что. Я скрестил пальцы в замок. Вам известно, в каких условиях живет герой магической Британии. Разговор предстоял долгий. Глава 13. Примечание к части. Автор жив, почти цел, были проблемы со здоровьем, хотя они и сейчас остаются. В общем, не хватало времени для написания фика. Надеюсь, поймете и прорастите частые проды не обещаю, да и возможно стиль мог немного поменяться после вынужденного перерыва. Всем, кто ждал, большое спасибо, ваши отзывы и сообщения помогают мне не забросить начинание, да в общем, приятного просмотра. Пысы, моя бета вроде как исчезла, так что автор снова в поиске. На следующий день мне предстояло, как всегда, сделать очень многое. Для начала, гоблины, затем посетить лавочку Горбина, чтобы приобрести кое-какие средства безопасности. Из Гринготтса я вышел, как и всегда, с тяжелой душой и легким кошельком. Такими темпами гора золота на моем счете уже начнет показывать дно. Коротышки, хотя и являлись гарантом качества, драли за свои услуги очень даже приличные суммы. Но ничего, у меня есть идеи, как его пополнить. Вернее, намеки на идеи. Несмотря на старые договоры, которые приносят стабильный доход, бизнес семьи нуждался в кардинальных переменах и новых вложениях. Впрочем, время еще терпит, да и при удачном исходе дела в мою ячейку должна упасть приличная компенсация. Пока же, стоит ограничить свои траты. С завтрашнего дня, ага. Впрочем, сегодня еще предстояли основательные покупки, которые я с торгом отвоевал у внутреннего хомяка. Встреча в Лютном была назначена на 9. До этого времени я прогуливался по Диагон-Алле в образе неприметного волшебника, что, слава оборотному, помогало избежать ненужного ажиотажа из-за моей, всей такой красивой, персоны. Слава, что негативная, что положительная, имела свои минусы, одним из которых была невозможность просто так вот пройтись, без назойливого внимания обывателей и журналистов. Впрочем, уже пора закругляться со своей прогулкой. За неспешными размышлениями прошло уже минут 30, следовало двигаться по направлению к Лютному. Свернув в неприметный проулок и немного попетляв по дворам, я вышел на мрачные улицы криминального квартала. Несмотря на его отталкивающую наружность, что-то в этом месте было такое. Все тот же туман, нарочитая пустынность, старые строения, еще времен средневековья, готичненько. Я двигался по направлению к лавке, когда проход мне перегородила высокая фигура в капюшоне, а когда я хотел обойти внезапное препятствие, мое чутье прямо-таки завопило об опасности сзади. Рефлексы бросили тело в перекат, и зеленая вспышка Авады, пущенная откуда-то сзади, лишь опалила спину неприятным холодом. Мерлин только за покупками выбрался, еще успел я подумать, как события закрутились безумной каруселью. Только вышел из переката, как в место, где я только что находился, ударило еще два похожих луча, выбивая каменную крошку из старой мостовой. Авис. Из моей палочки с хлопком вылетела стая канареек, о которую разбилось следующее проклятие. Какой-то серый луч я успел принять на щит. Еще от двух пришлось уклоняться. Противники, а их было двое, вполне профессионально брали меня в клещи, и я зигзагами бросился к стене, пытаясь обезопасить хотя бы тыл. Те. Справа разорвалась бомбарда, немного оглушив меня на одно ухо. Противо. Противодуавис. Таталум. Фианта дури, я едва успевал ставить защитные чары одно за другим, благоразумно посылая канареек на смерть от непростительного. Фигуры в плащах медленно и монотонно забрасывали меня разными проклятиями, изредка вставляя туда авады. Но мне удалось главное, теперь они были примерно с одной стороны, что давало мне простор для маневра. Последний рывок, и вот и стена. Очертив перед собой полукруг, я создал самое мощное защитное заклинание, на которое был способен, что дало мне краткую секунду передышки. «А меня точно не хотят брать живьем», — промелькнула и погасла мимолетная мысль, когда в сознании уже мелькали формулы трансфигурации. Палочка из черной вишни послушно порхала у меня в руках, издавая свою смертоносную песнь. Флиппиндотриа. Небольшой торнадо смел летящее в меня проклятие прямо в одну из фигур. Впервые, за весь скоротечный бой, я услышал голос от своих убийц. И это был крик отчаяния, балахон нападавшего лопнул, словно перезрелый арбуз. На губах появился привкус железа. Остался один. Я с разгорающимся азартом начал закидывать его связками заклинаний, которые учил еще в Аврорате. Таранталлигра, Титилланда, Экспульса, магический инструмент в руке плясал дирижерской палочкой, одновременно с этими несложными проклятиями выводя совершенно иную формулу. Теперь уже не я защищался от шквала заклинаний, едва успевая принимать удары на щит. И вот, последний штрих, Эвертистатум. Получив в грудь неслабый толчок, враг улетел прямо в заготовленную для него ловушку. Две гротескные, словно бы вылезшие из-под земли, огромные ладони схватили нападавшего за запястья, ломая их. Фулгари, темные веревки оплели фигуру на манер кокона, оставляя открытым лишь область лица. «Так-так, и кто тут у нас?» Со злорадным оскалом я подошел к пленнику, одновременно накладывая на местность чары конфиденциальности. Меня внутри переполняла запоздалая злость, смешавшаяся со страхом. Еще бы чуть-чуть, и на месте ошметков мяса, разбросанных по вспаханной после магической битвы улице, мог оказаться я. Остановившись за полметра до пленника, я заклинанием снял маску с нападавшего. Лигелем. Ха! Презрительно оскалился бородатый мужик, и прежде, чем я успел закончить заклинание, сдох. Прямо раз, и возле меня уже еще не остывшее тело. Вот же, пощупав пульс, и проведя какую-никакую диагностику, пришлось признать, что тот точно мертвее всех мертвых, и что мне теперь с тобой делать? Как он умер, от неизвестного амулета, или это банальная ампула в зубе, я так и не узнал. Раз все кончено, следовало убираться из этого негостеприимного проулка. Я, к сожалению, не некромант, и мертвый свидетель мне бесполезен. Так что быстро подчистив все следы, я, через несколько точек, аппарировал к родным пенатам. Домой. Следовало хорошенько все обдумать. Я матерился, долго и со вкусом, перемежая слова английского языка с таким родным великим и могучим. А все почему? Потому что я баран. Следовало сразу же после суда проверить себя на разные следилки и иные сюрпризы, чего я, конечно же, не сделал, хотя должен был. И меня не оправдывает даже то, что спал я от силы 4 часа в сутки, разгребая текущие проблемы и строя планы. Первый вопрос, который встал на повестке дня, после того, как я успокоился и как следует все обмозговал, звучал так, как меня нашли. Ответ на него подсказала, как ни странно, Вальпурга, заметив мои метания. На родовом алтаре я обнаружил как минимум 2 активные следилки, навешанные на мою ауру, которые были, разумеется, тут же уничтожены. Но чего стоило это сделать раньше? Самое неприятное, что автора сих поделок установить уже не получится, сила алтаря просто смыла их. Единственное, что я знал точно, что они были. Навесить их мог кто угодно, начиная с Дамблдора, заканчивая Малфоем. Хотя последний вряд ли стал бы подсылать ко мне убийц, сейчас это не в его интересах. Но если бы я просто провел пару очищающих ритуалов, встречи, которая едва не стоила мне жизни, можно было бы легко избежать. Единственный плюс, который я извлек из этой ситуации, это осознание того факта, что меня явно хотят убить, хотя как будто я этого не подозревал, слишком уж выгодна моя смерть для целого ряда лиц, да проверка своих способностей в реальных условиях. Так себе, если глядеть правде в глаза. Парни, по моим предположениям, были скорее всего простыми наемниками, а я, целый лорд Блэк, всемогущий попаданец и нагибатор, едва позорно им не проиграл. Так, коря себя за невнимательность, я снова наведался в лютный. Пришлось извиняться перед Горбином галеончики мои, а потом в ускоренном темпе двигать навстречу с Малфоем. Белый был явно недоволен моим опозданием, но виду не подал. Хотя и весь путь мы проделали практически в траурном молчании, а я и не настаивал, воздав должное мини-бару роскошного салона. Еле уговорил Малфоя приехать на обычной машине, а не аппарировать прямо на Тисовую улицу. Так что в последний день предпраздничной недели привычный быт Литл Уингинга был нарушен появлением на Тисовой улице президентского Кадиллака. Наверное, глупо было бы предполагать, что удачливый делец и политик не в курсе современных веяний в мире маглов. А роскошь, она везде роскошь. Водитель, лысый неразговорчивый мужчина в строгом костюме и с каменным лицом, довез нас прямо к парадному входу. Сквип, как я полагаю, для меня было откровением узнать, что есть несколько компаний, которые ориентируются на предоставление услуг волшебникам в немагическом мире. За небольшим спросом, да и не совсем законными действиями, было их не слишком много, но все же, Малфой выходил из машины с удивленной миной на лице. Видимо, он тоже владеет аурным зрением и увидел навешанные на дом заклинания. Сейчас их было гораздо больше, чем в последний мой визит, да определенно больше. Едва мы приблизились к дому, я достал заблаговременно купленный в лютном артефакт из тех, что причислены министерством к разряду темных. На деле же, симпатичная подвеска в форме черепа лишь на несколько минут делала область несколько десятков метров вокруг полностью заблокированным от магии. В ближайшее время аппарировать и колдовать здесь не смогу даже я, а все заклинания, которыми увешан дом, словно новогодняя елка игрушками, перестанут работать. Возможно, кто-то вроде Дамблдора и сможет пробить это антимагическое поле, но я надеюсь, что у члена Визингамота сейчас другие заботы. Хе-хе. Артефакт в руке тихо хрустнул, захлопнув оскаленную пасть. Все, теперь можно двигаться дальше. Жаль, что такие вещи чаще всего одноразовые. Сколько золота я отвалил старику Горбину за эту побрякушку, не хочется и вспоминать. Говорить с опекунами Гарри буду я, предупредил брезгливо оглядывающегося Малфоя. Тот в ответ лишь фыркнул. Да уж, тот вряд ли захотел бы поговорить с дурслями, но предупредить все же стоило. Ты-ты, это все, что смогла выдать Петуния, открывшая мне дверь и застывшая каменным изваянием на пороге. Весьма уродливой статуей, надо сказать, КХМ. Отпавшая в удивлении челюсть делала ее вытянутое лицо еще больше похожим на морду лошади. Как все же любит шутить природа. Ее сестра, Лили, даже в школьные годы была настоящей красоткой. Тут Петуния опомнилась от первоначального шока и попыталась захлопнуть дверь. Не так быстро, Петти, я заблокировал дверь носком туфли, и, не обращая внимания на зашипевшую хуже кошки женщину, вошел внутрь. Разве ты не хочешь пообщаться со старым знакомым? Не имею желания общаться с уголовником, попятилась Петуния, судорожно оглядываясь, видимо, в поисках Дурсля-старшего. Петуния, кто там? А вот и он, этот зычный бас я ни с чем не спутаю. Уже когда я был на их свадьбе, а Вернан Дурсль был еще молодым худым парнем, с едва намечающимся пузиком, он уже удивлял меня своими вокальными данными. Ему бы в опере петь, а не дрелями торговать. Какой талант в землю зарыл. Из гостиной послышался грузный топот бизона. Спустя пару секунд в прихожую завалился сам Вернан, сходу наливаясь злобным багрянцем. Опять ненормальные. Я не потерплю в своем, раненым слоном завопил Дурсль-старший. Тише, я выхватил палочку, бесполезную сейчас, но они-то этого не знают, направив ее в сторону Вернана. Крик замолк так же быстро, как и начался, словно я произнес заклинание. Видимо, еще со свадьбы помнит жердяй, что магов лучше не злить. Вернан с опаской глядел в сторону концентратора, как будто бы находясь под прицелом пистолета. Впрочем, отчасти так оно и могло быть. Сзади я заметил шевеление, Малфой устроился на стуле в углу, с интересом наблюдая разворачивающийся спектакль. «В ваших же интересах вести себя тихо и спокойно», я перевел палочку с медленно синеющего Дурсля на Петунью. «Сейчас вы позовете Гарри, я заберу с собой своего крестника, и мы тут же покинем ваш гостеприимный дом». «Этого не дано». Дурсль подавился окончанием фразы. Когда палочка вновь вернулась в изначальное положение, «Мальчишку, забирайте». Как по мне, его давно следовало отдать Кен, вашим. Он сейчас на чердаке, Петунья. Миссис Дурсль, поджав губы, покачала головой, отвернувшись. Странно, чего это она? На несколько секунд в прихожей воцарилась неловкая пауза. Ладно, я сам, дернув щекой, Вернон подошел к лестнице, набрал полную грудь воздуха. Гарри опять убирался. Опять. За годы этих обязательных работ, он успел искренне возненавидеть уборку, и все, что с ней связано. Поэтому, в каморке у самого мальчика, вещи всегда были разбросаны. Причем, это был отнюдь не творческий беспорядок. Но в преддверии праздников, Гарри пришлось убраться даже в своей обители хаоса. На Рождество собиралась приехать тетушка Мардж, несколько знакомых Вернона, среди которых был и полковник Фобстер. Так что, по словам тети Петунии, дом должен был выглядеть идеально. И Гарри ничего не оставалось, кроме как попробовать этого идеала достичь. Буквально пару минут назад его отправили убираться на чердак, куда, наверное, 100 лет не ступала нога человека. А ведь скоро праздники, у него уже начались каникулы. Уж лучше бы дополнительные занятия в школе. Со злостью подумал Гарри, наматывая на тряпку очередной ком старой пыльной паутины. С этой уборкой Гарри совсем не успевал вовремя проведывать Лаки. Да и о дополнительных обедах, увы, пришлось забыть. «Поттер, иди сюда дорогой, племянник!» Донесся снизу голос Дурсля-старшего, заставив Гарри вздрогнуть и выронить только намоченную тряпку. Чем он успел провиниться на этот раз? Неужели тетушка нашла спрятанные в каморке остатки ветчины и хлеба, хранимые Гарри на черный день? Нет, не похоже. С чего бы Вернону называть Гарри племянником, да еще и дорогим? Единственный раз, когда его так называли, был днем визита службы опеки. Странно. Так, одолеваемый сомнениями и догадками, Гарри спустился вниз. Там его уже поджидала неожиданно радушная тетушка. «Гарри, дорогой!» Та вдруг обняла опешившего парня, отчего тот дернулся, отстранившись. В этом жесте он подсознательно чувствовал какой-то подвох. Спина тетушки заслонила собой находящихся в прихожей незнакомых людей. Это не были знакомые Вернона, но, неужели его, как грозился дядя, сдадут в приют? Это, и еще более ужасные мысли, пролетели в голове у ошарашенного парня. Затем он перевел взгляд, увидев «Мистер Блэк», улыбнулся парень, увидев хозяина пса, за которым его оставили присматривать. Гарри нравилась его работа, если можно так выразиться. Ухаживать за животным ему было не в тягость, а ведь за это ему еще и позволяли бесплатно ужинать в том ресторане. Мистер Блэк настаивал на том, чтобы Гарри взял и деньги, но мальчику было вполне достаточно того, чтобы раз в день вкусно и сытно есть. Требовать большее было бы наглостью, а наглых людей Поттер на дух не переносил и совершенно не желал влезать на чью-то шею. Но зачем мистер Блэк пришел к нему домой? Неужели что-то случилось с Лаки, сэр? С испугом на лице произнес малыш. Что? О, нет-нет, с псом все прекрасно. Спасибо тебе, что ухаживал за ним во время моего отсутствия. Я сначала немного даже опешил от такого наскока, но после оставалось только порадоваться, ведь на лице парня расцветает счастливая улыбка. Я здесь, в какой-то мере, из-за тебя. Из-за меня? Гарри сейчас немного напоминал удивленного совенка, настолько же большими были его глаза. Да, малыш, я присел перед Гарри так, чтобы наши глаза были на одном уровне. В день нашей первой встречи, я не все сказал тебе. Дело в том, что он твой дядя. Молчавшая до этого Петунья произнесла это с мертвенно-бледным выражением лица. Что? Мальчик выглядел безумно потрясенным, что только добавляло ему сходство все с той же пернатой обитательницей ночного леса. Дайте нам минутку. Я привстал и с недвусмысленным намеком посмотрел на чету Дурслей. Те под моим не слишком добрым взглядом явно занервничали и сочли за лучшее удалиться на кухню. Вернувшись обратно в полусидячее положение перед ошеломленным парнем, я посмотрел ему прямо в глаза. В горле внезапно образовался комок, и стало сложнее подбирать слова. «Гарри, я действительно твой дядя, точнее крестный». Я взлохматил черную шевелюру крестника, затем указал на сидящего рядом Малфоя, «А это еще один твой дядя, Люциус». «Здравствуй, Гарри», — улыбнулся мягкой улыбкой прожженный интриган. Сейчас он не был похож на холодную статую, наоборот, вся его фигура лучилась теплотой и заботой. Но мальчик переводил ошеломленный взгляд то на меня, то на Люциуса, словно бы еще не веря, что это все реальность. «Послушай, крестник, я понимаю, меня долго не было рядом, но ты не хотел бы поехать жить со мной?» Вся заготовленная речь куда-то улетучилась. «Черт, да мне с Малфоем было легче договариваться, чем сказать ребенку всего пару фраз. На его месте я бы послал подальше такого дядю и был бы прав, но каким же дерьмом я сейчас себя ощущаю, манипулируя доверчивостью и добротой еще не испорченного малыша?» «Да», — осипшим от волнения голосом произнес Гарри, вдруг кинувшись мне на грудь. Я неловко приобнял крестника, успокаивая содрогающиеся в рыданиях тельце, сильно надеясь, что это слезы радости. «Не хотелось бы прерывать счастливое воссоединение семьи, но нам уже пора. Малфой, как всегда, был безумно тактичен. Я гневно на него посмотрел, но тот лишь кивнул на часы. Сейчас здесь будет слишком многолюдно. Как бы не хотелось это признавать, но Белобрысый прав. Дамблдор в любой момент может обнаружить, что его чары глушатся. Гарри, мы поедем прямо сейчас, и скорее всего больше не вернемся. Тебе нужно собрать какие-нибудь вещи». Кое-как отстранив крепко прижавшегося мальца, я взглянул в его заплаканные глаза, взъерошив и без того лохматые волосы. «Одежду и прочее мы купим, но если есть что-то, что тебе важно, самое время это взять». «Нет, у меня такого нет», — с обезоруживающей прямотой сказал мальчик, а я в очередной раз подавил вспышку гнева, адресованную этим маглом. Кажется, Вернан что-то понял, и его физиономия, торчащая из-за угла, отчетливо побледнела. Он потихоньку попытался слинять, что при его комплекции выглядело достаточно неудачно. «А вас, мистер Дурсль, ждет еще один визит», — почти прошипел я, но, успокоившись, продолжил. «Через пару минут у вас будет гость, пожилой мужчина, в странной одежде. Он будет в не в самом хорошем расположении духа, так что советую отвечать ему только правду». Гарри забрал его крестный. «Вам ясно, но необходимые документы по передаче опеки будут оформлены в ближайшее время. С вами свяжется мой адвокат. На этом, надеюсь, наша встреча окончена и больше не повторится. Прощайте». С этими словами я мягко подтолкнул ошеломленного Гарри к выходу. Мне бы еще многое хотелось высказать этим двум, но время уже утекало сквозь пальцы. «Нужно уезжать». «А-а», — на ходу зевнул Гарри. Преодолев порог антимагического барьера, я сразу же погрузил его в магический сон и с легкостью закинул уже спящее тщедушное тельце в машину. Возможно, это немного нечестно по отношению к малышу, а со стороны так вообще смахивает на киднеппинг, но ему требовалось отдохнуть. Слишком много потрясений на неокрепшую психику, да и взрослым нужно было кое о чем поговорить. Малфой уже был на пути к машине, прощаться с маглами было ниже его достоинства. Мы залезли в лимузин, и водитель погнал Кадиллак прямо по трассе, на ходу активируя маглоотталкивающие чары. Пока машина неслась по сонным улицам пригорода Лондона, быстро двигаясь в условленное место, в просторной кабине машины американской мечты шел жаркий спор, предметом которого являлся мерно сопящий черноволосый мальчишка в круглых очках-велосипедах, удобно устроившийся на мягком кожаном сиденье. Если бы я был в компьютерной игре, то сейчас бы должно было появиться сообщение о повышении уровня как минимум на десяток вверх. Утомленный, но не сломленный, с охрипшим голосом, я выторговывал условия свободы для себя и Гарри. Но, наконец, все это закончилось. Мы приехали. «Блэк, я надеюсь, ты помнишь о нашем уговоре?» Перед тем, как я вылез из лимузина, Малфой придержал меня за руку. «Блэки всегда держат свое слово, Люциус». Я с намеком посмотрел в его бесцветные глаза, оставив фразу недосказанной. Малфой понял намек, отдернув руку и отведя взгляд. «Тогда жду, совы». Дверь лимузина плавно закрылась, скрывая за собой холеную аристократскую морду. «И тебе не хворать. Пошли, Гарри», — скорее для себя произнес, глядя на вздымающуюся на 2 метра вверх портальную арку, целиком состоящую из мигающих световых лучей. Обычные порталы, или же трансгрессия в таком возрасте, была противопоказана для детского нестабильного ядра, так что пришлось побеспокоиться о устойчивом стационарном портале. Его я заказал через гоблинов, дополнительно оплатив услуги по обеспечению конфиденциальности. Местность вокруг была заранее защищена маглоотталкивающими чарами, и для обычных людей здесь была всего лишь телефонная будка, только дверь в нее вела домой, на площадь Гримма. Глава 14. Полностью. Я смог облегченно выдохнуть и более-менее расслабиться, только оказавшись в родовом поместье и проведя соответствующие ритуалы с тушкой крестника, отсекая возможные следилки и уничтожая взятую без спроса кровь. Хорошо малыш не проснулся во время ритуалов, некоторые из них немного специфичны, да и не пришлось проводить дополнительных манипуляций, так как крестным Сириус стал именно в магических традициях, а не то, как эти слова подразумевают маглы. Строго говоря, это не было крестинами, в обычном понимании этого слова. Джеймс, несмотря на свои убеждения, внял советом старших и провел ритуал принятия сына в род. Магия рода Поттер приняла Гарри как наследника, а магия рода Блэк, в свою очередь, как родственника. В общем, запутанный ритуал, который сейчас позволял Гарри пользоваться поддержкой магии моего рода, да и вообще находиться в стенах особняка. К переезду Гарри было уже все подготовлено, Кричер навел в старой комнате Регулуса идеальный порядок, я же немного поработал в качестве дизайнера, сменив мрачный интерьер спальни в светлый тона, трансфигурировал типичные детские игрушки, если честно, то даже не знаю, что могло бы понравиться ребенку, так что остановил свой выбор на плюшевых мишках, самолетиках и прочей ерунде. Спящего ребенка пока что оставил на кровати, поставив сигнальные чары, оповещающие меня, когда он проснется, а пока что еще раз отпарировал в Лондон и забрал пса из ресторанчика. Мне кажется, или хозяйка была этому факту даже не слишком-то рада, так как детишки к Лаки привязались. Впрочем, посоветовал ей взять похожего из приюта. Не мои проблемы. Операцию пес пережил стойко. На новый дом отреагировал спокойно. Я уже говорил, что эта псина поумнее некоторых людей будет. В запасниках дома было несколько артефактов для фамильяров, один из которых я нацепил на пса. Воспользовавшись специальным колечком, буду знать его местоположение и состояние, да и кое-какие защитные функции на артефакте имелись. Потом нужно будет вручить артефакт Гарри, пусть привыкает к ответственности, хотя бы за собаку. Теперь Лаки щеголял в красивом кожаном ошейнике с гербом Блэков. Кричер попробовал было повозмущаться, но уловив мое недовольство быстро это прекратил. А пса я запустил в спальню с Гарри. Он знает счастливчика, будет не так неуютно проснуться в незнакомом помещении. Вроде бы ничего не забыл, хотя всегда есть мелочи, которые могут испортить всю ситуацию. Но, насколько это возможно, я обезопасил себя со всех сторон. Пхеди Виллайс и Пхеди Тейлс, кажется так, но, еще чуть-чуть, и я вовсе стану параноиком. Все предусмотреть невозможно. Дзинь-динь, в голове словно бы звякнул невидимый колокольчик. Это сработали оповещающие чары. Крестник проснулся, а значит, нам предстоял еще один не самый легкий разговор. Взяв с тумбы небольшой сверток, я поспешил наверх. Когда был совсем маленький, в мечтах, Гарри воображал себе то, что его родители не погибли в автокатастрофе, как говорила тетя Петунья, а еще живы. Фантазировал, что они на самом деле супершпионы, как в фильмах, просто скрываются от преследователей и отдали мальчика родственникам, чтобы уберечь. Но когда-нибудь входная дверь откроется, и мама с папой наконец заберут его домой, от этих ужасных Дурслей. Но дни проходили за днями, а его мечта, которую мальчик загадывал каждый свой день рождения, так и не исполнилась. Когда Гарри стал постарше, он воображал, что где-то есть другие родственники, со стороны отца или другие, но они совершенно точно помнят, и обязательно заберут его. Со временем, мечта потускнела, забылась, но где-то в глубине души он все еще верил в нее. Людям вообще свойственно верить в чудо. Когда же мечта стала явью, тот момент Гарри запомнил плохо. Все было как в тумане после слов Петуньи о мистере Блэке, дяде Блэке. Мальчик до сих пор не мог поверить в то, что это не сон. Проснувшись, он еще долго не хотел открывать глаза, безумно надеясь, что все это ему не привиделось, что он не проснется вновь в своей маленькой коморке в доме на Тисовой улице от топота Дадли, не пойдет готовить завтрак, а затем ухаживать за цветами. Несколько минут Гарри просто лежал, зажмурившись, пока знакомый голос не окликнул его. «Просыпайся, крестник!» Мальчик тут же распахнул глаза, с трудом поднявшись на такой мягкой перине. Зрение, сколько он себя помнил, всегда подводило Гарри, и без очков все казалось размытым. По привычке, мальчик зашарил рукой в том месте, где всегда лежали его очки, и чуть вздрогнул, когда его руки коснулось что-то теплое и шерстяное. «Этот паршивец пожелал спать с тобой, и я не стал его сгонять», — продолжил голос, пока Гарри с удивлением не опознал в меховом шаре Лаки. Пес ткнулся носом в его ладонь, лизнув руку. «Извини, я забыл про очки, один момент». Темный силуэт, контрастирующий со светлыми тонами большой комнаты, ненадолго отошел. «На, держи», в руку к Гарри были вложены очки. Мальчик тут же нацепил их, избавляясь от неприятного чувства беспомощности и слепоты, наконец, взглянув на мир незамутненным взглядом. Он оказался в большой просторной комнате, раскрашенной в светлые постельные тона. Первое, что заметил Гарри, был лежащий рядом пес, довольно раскинувшийся на огромной кровати. В его понимании, кровать Гарри была действительно огромной. Такие он видел раньше лишь в фильмах про жизнь знаменитостей, которые любила смотреть тетушка. Рядом с кроватью расположился большой резной комод, с маленьким стульчиком около него, где сидел мистер дядя Блэк. «Так значит, это не сон?» — с детской наивностью спросил Гарри. От переполнявших его эмоций, ему хотелось одновременно смеяться и плакать. «Нет, Гарри, это не сон», — с мягкой улыбкой ответил черноволосый мужчина, как-то виновато улыбнувшись. «Присаживайся поудобнее. Мне нужно тебе о многом рассказать. Мы разговаривали долго, несколько часов. Я рассказывал Гарри про его родителей, про себя, показывал старые колдографии. Все-таки дети очень наивны в этом возрасте, склонны доверять старшим. Меня даже несколько пугало это полное и безоговорочное доверие. Нет, серьезно, в моем случае это хорошо, конечно. Некоторые неудобные моменты моего рассказа, вопросы, которые мог задать взрослый. Единственное, во что не мог поверить Гарри сразу, это в то, что и он является волшебником. Просто Гарри, мда, хотя глазки то загорелись, я вижу. Впрочем, в дальнейшем нужно привить парню здоровый скептицизм, особенно учитывая его непростую судьбу. Я, конечно же, уже изрядно поломал канон, но факт остается фактом, юный Поттер уже достаточно большая знаменитость. Тем более, последний из рода Поттер, будущий лорд, людей, которые захотят его использовать в каких-то своих целях, попытаются подружиться исходя из его происхождения или просто убить, как тот же Волди и остальные недобитки из пожирателей. Так вот этих людей, целый магический мир. Доверяй, но проверяй. Я, в отличие от канонного Сириуса, никогда не был особенно доверчивым. Разгильдяем, да, но не наивным. Надеюсь, сумею воспитать его правильно. Под конец разговора мы уже переместились на кухню. Кричер расстарался выше всяких похвал, настоящий праздничный пир. Кстати, домовик крестнику понравился. Надо было видеть лицо эльфа, когда Гарри обратился к нему как к мистер Кричер, сэр. Думаю, так уважительно, как к нему, еще ни к одному не обращались. В общем, подкупил старика, как есть подкупил. Дальше по плану у нас было посещение французского магического квартала, чтобы подобрать Гарри одежду, вывести его в свет, показать, как живут маги и самое главное, посетить колдомедика, чего я сам до поры до времени так и не сделал. Восстанавливающие зелья уже заканчивались, нужно было прописать новый курс, уже индивидуально на меня и на юного Поттера. Это, конечно же, влетит в копеечку, но на здоровье никогда не следует экономить, да и на одежде тоже. Если знать, какой комфортной и полезной может быть специально зачарованная на то вещь. Пока что я уменьшил специально для Гарри старую школьную форму Регулуса. Хе, хотел бы я видеть сейчас выражение лица Дамблдора, если бы он взглянул на довольного Гарри в слизеринской форме. В общем, когда малыш стал похож на человека, мы двинулись во Францию. Самолетом, министерским портключам я не доверял. Слишком много там сторонников из Мейморда и нашего дедули. Самолетиком оно надежнее будет, а вот обратно уже можно и с комфортом переместиться. Но это после дел, мда. Ну и поговорить с Гарри в дороге никто нам не помешает. Это потом уже будет не до разговоров. В общем, за несколько часов, пока мы добирались до улицы Мулин, я понял, что мне скоро понадобится клон, чтобы занять неугомонного мальца. Сначала тот больше молчал и слушал, затем из него посыпались самые разные вопросы. А почему то? А почему это, а почему? И ведь не одернешь, я по рассказам мамы знаю, что даже в обычном ребенке надо поощрять любопытство, а уж в будущем маге. Пришлось отвечать, попутно сам вспоминал реалии магического мира, хотя некоторые вопросы ставили поначалу в тупик и меня. Например, почему маги ходят в мантиях? Вроде бы ответ прост, традиции, воспетые веками, и бла-бла-бла. Но этого ответа хватало только до очередного вопроса «почему?», а и вправду «почему?», «почему?», например, маги пишут перьями, а не ручками, именно на пергаментной бумаге, или же на обычном пергаменте. Почему современные маги пользуются именно палочками, а не, например, посохами или кольцами? В общем, на очередном вопросе я не сдался, но прибегнул к маневру отступления, заглянув вместе с малышом в первое попавшееся кафе мороженое, тем самым выиграв минут 20 передышки. Еще порцию, миловидная ведьма, хозяйка этого заведения умиленно посмотрела на Гарри, который сосредоточенно уминал уже третью порцию мороженого с пузыриками, которые лопались во рту, придавая лакомству совершенно иной вкус. «Ты как, хочешь еще, угу?» — с серьезным видом кивнул ребенок, облизывая образовавшиеся усы. «Тогда, пожалуй, этому оболтусу еще одну порцию, а мне еще горячего шоколада, пожалуйста», — улыбнулся я ведьме. Та в ответ немного запунцовила и, уходя, стрельнула глазками. Все-таки да, Скабана Сириус был тем еще сердцеедом, а внешность я сейчас не скрывал. «Так, чары для отвлечения внимания и еще пара занятных амулетов. Интересно, когда все устаканится, как долго мне ждать брачных контрактов от не слишком втянутых в политику семей? На самом деле я бы не прочь, услуги публичных домов никогда не заменят семейного тепла. Только вот есть у меня одна маленькая проблемка, которая, похоже, сейчас лопнет от переизбытка сахара». Я задумчиво посмотрел на, с сожалением созерцающего недоеденный десерт, малыша. Надо было, наверное, ограничиться тремя порциями. Хотя, должен же я баловать ребенка. Никогда не понимал излишних запретов. Если тебе хочется, подойди и возьми это. Кстати, надо найти еще и учителя этикета, чтобы хотя бы иметь представление. Не мучай себя, потом еще купим. Пойдем. Я взял под руку осоловелого ребенка. Тот, с сожалением, проводил взглядом недоеденный десерт, но крепко вцепился в мою ладонь, позволяя себя увести. Вроде бы прошел всего день, но парнишка доверяет мне больше, чем родственникам, которых знал всю свою жизнь. Хорошо, что его доверие в правильных руках. Чтобы не нагружать ни себя, ни ребенка излишним хождением по лавкам и закоулкам магического квартала, я повел Гарри в одно заведение, единственное, я бы сказал, в магической части Франции, немного напоминающие современные, магазинчик «De la Fée», волшебные игрушки. В общем-то, предназначение магазина исходит из названия. Волшебные игрушки, летающие метлы, книжки с говорящими картинками, игрушечные палочки и даже волшебные питомцы – все это было сосредоточено в красивом на вид здании, существенно модернизированным внутри чарами расширения. Существенно так. Помещение внутри было огромным. Искусно украшенная зала в центре была под завязку забита детьми. Здесь было нечто вроде испытательного полигона, а на деле детской комнаты с игрушками. Здесь малышня развлекалась тем, что летала на мини-метлах и летающих шарах, всюду взрывались хлопушки с конфетти, малышки играли с плюшевыми игрушками с чарами анимации. В общем, веселье. Детей было очень много. Это обуславливалось преддверием праздников. Родители приходили сюда за подарками, выпить немного огневиски, сбагрив детей в игровую, ну и просто встретиться со знакомыми, обсудить недавние новости. Слишком много людей. Но крестник чувствовал себя здесь как рыба в воде, и поэтому был отправлен опробовать модели всевозможных игрушек, с наказом найти себе что-нибудь по душе. Я же, еще раз вздохнув, отправился на одну, уже давно ожидающую меня встречу. После долгого дня, я отвел уже клевавшего носом крестника домой и уложил спать. Но, как бы мне не хотелось последовать здоровому примеру, отдыхать было попросту некогда. Разбирая почту, принесенную домовиком, я обнаружил долгожданное послание от дрожайшего дедушки. В письме, исполненном в ужасно старомодном стиле, было предписано, именно предписано, в лучших традициях моей семейки, предстать пред его светлые очи сегодня. Уже через полчаса, в его поместье для обсуждения дел рода. Портал мне надлежало взять у того самого Зельевара. Прочитав этот опус, написанный, помимо всего прочего, на староанглийском, что не слишком улучшало мое настроение, я всерьез задумался о том, что, возможно, навещать родича не такая уж и хорошая идея. Дела рода этого старика вряд ли интересуют, а о чем действительно речь пойдет, даже не представляю. Тем более, что семейное проклятие, да и род занятий, а насколько я знаю, Паллукс был и остается действующим химерологом, заставляет всерьез опасаться за его трезвомыслие. Но, тут уж сам захотел. В целом, не будет ведь он меня убивать, верно? А поговорить с ним рано или поздно придется. Если хочу восстановить род, мне необходимо заручиться любой поддержкой, ну или хотя бы нейтралитетом. Но для начала нужно подстраховаться. Кричер, я здесь, мой хозяин. С легким хлопком передо мной возник эльф, склонившись в полупоклоне. Держи, я передал ему несколько конвертов с оттиском моей печати. Если я не вернусь под утро, то отправишь эти конверты по указанным адресам, и вскрой этот конверт, там тебя ждут дальнейшие инструкции. Все понял? Да, повесил уши домовой эльф. Позвольте спросить, хозяин, вы вернетесь? От такого вопроса я даже опешил. Он что, действительно переживает? Как все же сильно могут измениться эльфы? А ведь когда-то он меня искренне ненавидел. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Надо будет что-нибудь сделать для старика, глядишь, и отношения улучшатся. Может, эльфийку к нему в компанию купить? Конечно, Кричер, это всего лишь подстраховка. Нужно навестить старого родственника. Главное, береги моего крестника, пока меня нет. Слушаюсь, хозяин, повеселел эльф. Раздав ценные указания и собравшись, я отправился через портал во Францию. Нужная лавка нашлась довольно быстро, так что я прибыл даже чуть заранее. Ее хозяин, старик, Зельевар, удостоверившись, что я это действительно я, протянул мне розовый шарик портала. Хм, начало веселое. Ну, понеслась. Секунды, промелькнувшие в глазах калейдоскопа, и я уже на площадке у ворот обиталища Палукса.